Псалом 47. Песня, псалом потомков Караха. Велик Господь и достоин всякой хвалы в городе нашего Бога, на Его святой горе. Высока она и прекрасна, радость всей земли. Гора Сион на окраинах севера — это город великого царя. Бог пребывает в ее дворцах, известен как твердыня. Собрались цари и вместе пошли войной, но, увидев Сион, поразились, ужаснулись и обратились в бегство, объяла их дрожь, муки, как женщину в родах. Ты сокрушил их, как ветер с востока, разбивает таршишские корабли. Что мы слышали, то и увидели в городе Господа сил, в городе нашего Бога. Бог хранит его нерушимым навеки. В храме Твоем, Боже, мы размышляли о Твоей милости, как имя Твое, Боже, так и хвала Тебе достигает краев земли. Правая рука Твоя праведности полна, торжествует гора Сион и ликует поселение Иудеи о Твоем правосудии. Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, башни его сосчитайте, обратите мысли к его укреплениям, рассмотрите дворцы его, чтобы поколению грядущему рассказать. Ведь Бог навеки наш Бог, Он будет нашим вождем на века.